вами в эфире священник Георгий Чистяков. Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор об Иване Сергеевиче Тургеневе, об его творчестве, его личности, а нас с вами как о читателях его произведения. Житейское правило, так называется одно из стихотворений в прозе Тургенева, датировано оно апрелем 1878 года. «Хочешь быть спокойным?» – спрашивает Тургенев. «Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалей ни о чем. Хочешь быть счастливым?» – задает он второй вопрос. «Выучись сперва страдать». Да, чтобы быть счастливым, надо сначала научиться страдать. Потому что счастье настоящее не вот то спокойствие, которое достигается тем, что ты общаешься с людьми, но живешь один, ничего не предпринимаешь, ни о чем не жалеешь. Не это какое-то спокойствие античного философа-стоика или сегодняшнего буддиста. Нет. А именно счастье человеческое, оно дается с трудом, оно дается через боль, оно дается через страдания. Мы чему-то боимся. Мы, хочу сказать, верующие люди, христиане, православные, мы почему-то боимся слова «счастье». Мы считаем его иногда словом «язычество». На самом деле, конечно же, нет. Счастье – это то, что дается нам, если мы хоть сколько-то пытаемся жить по заповедям блаженства. Из Евангелия, из Матфея, из Нагорной проповеди. Макарий, никто хиток не знати, готи от тонности и Василий от тонурана. Блаженны нищие духом, яко тех есть царство небесное. Блаженны Макарий, на самом деле, слово и значит что-то говорящие о счастье. По-настоящему счастливым. Не каким-то призрачным, а подлинным счастьем. Счастливы, нищие духом, кроткие, миротворцы, чистые сердцем, плачущие, алчущие и жаждущие правды и изгнанные правды ради. Хочешь быть счастливым? Спрашивает Тургенев. Выучись сперва страдать. Счастье дается только тогда, когда мы умеем переносить боль, когда мы умеем терпеть, когда мы научимся страдать. Тогда нам дается подлинное счастье. Так написал в этом буквально из трех строчек состоящим стихотворением в прозе Иван Сергеевич Тургенев в последние годы своей жизни. Но на самом деле писал он об этом, еще и будучи совсем молодым человеком в записках охотника, я имею в виду очерк «Живые мощи». Рассказ о девушке по имени Гликерия, которая лежит безнадежно больная, умирающая в своей постели, голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая, не дать не взять икона старинного письма. Нос узкий, как лезвие ножа, губ почти не видал, только зубы белели и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. По подбородкам на складке одеяла движется, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки, тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь по пристани, лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу, силится, силится и не может расплыться улыбка. «Вы узнаете меня, барин?» — прошептал опять голос. Он словно испарялся из еле шевелившихся губ. «Да и где узнать? Я Лукерья. Помните, что хороводы у матушки у вас в Спасском водила? Помните, я еще запевалой была?» «Лукерья!» — воскликнул я. «Ты ли это? Возможно ли?» И вот эта девушка, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плесунья, пивунья, Лукерья, умница Лукерья, за которой ухаживали все наши молодые парни, она теперь лежит парализованная и истощенная в плетеном сарайчике, у пасеки лежит, не может даже поднять головы со своего ложа. Ей очень плохо, ей трудно даже говорить. Она шепчет, еле слышно, но когда он, автор записок охотника, обещает ей прислать лекарство и спрашивает еще раз хорошенько подумать и сказать, не нужно ли ей чего, на это она отвечает: «Ничего мне не нужно. Всем довольны. Слава Богу!» «С величайшим усилием», — пишет Тургенев, но умиленно произнесла она: «Дай Бог всем здоровья!» Она счастлива, потому что она научилась страдать. Но почему еще она счастлива? Сейчас вы вспомните и поймете. А вот, продолжает, прощаясь с автором записок Лукерья, «вам бы, барин, матушку вашу уговорить, крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них она сбавила. Земли у них недостаточно, угодий нет. Они бы за вас Богу помолились. А мне ничего не нужно. Всем довольна». Вот что сказала Лукерья на просьбу молодого барина. Что ей нужно? И подчеркнула: «А мне ничего не нужно. Всем довольны». Лукерью, говорит дальше Тургенев, в деревне проживали живые мужчины. И сказал ей ему кто-то на хуторе: «От нее никакого не видать беспокойства, ни опыта от нее не слыхать, ни жалоба. Сама ничего не требует, она против за все благодарна. Тихоня, как есть тихоня, так сказать надо». И дальше. «Богом убитая», так заключил Десятский, «стало быть, за грехи. Но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее, нет, мы не осуждаем, пущай ее». «Значит, за грехи?» «Нет, наверное, все-таки не за грехи. Неправ, наверное, все-таки этот хуторской Десятский. Не за грехи, а для того, чтобы мы с вами стали хотя бы чуть-чуть лучше и чуть-чуть догрели. Вот, наверное, для чего она так страдает, эта девушка, по имени Лукина. Она научилась быть счастливой, потому что научилась страдать. И просит своего молодого барина: ничего мне не нужно, всем довольна, а вам бы, барин, матушку вашу уговорить. Крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них она сбавила. Земли у них недостаточно, угоден нет, они бы за вас Богу помогли. А мне ничего не нужно, всем довольна. Вот оно, счастье, трудное, заслуженное, со слезами и с болью той, которая научилась страдать. Так написал Тургенев, будучи еще совсем молодым писателем, и потом в стихотворении «Прозе», в «Житейском правиле», с которого мы сегодня начали с вами разговор, вернулся к тому. Николай Ануфриевич Лосский, замечательный наш философ и мыслитель, в одной из своих книг говорит о том, что записки охотника сыграли огромную роль в деле освобождения крестьянства. Записки охотника, считает Лосский, который был не просто свидетелем эпохи, но очень тонким аналитиком, произвели такое впечатление на русское общество и такое впечатление на тех, от кого зависела судьба России, что приблизили 1861 год, приблизили год отмены крепостного права. И не последнюю роль, наверное, в этом сыграла девушка по имени Лукерья, рассказ о которой сохранился благодаря Тургеневу, благодаря его сегодня, увы, нами редко открываемым запискам охотника. Редко читаем мы с вами Тургенева, а зря. Есть среди мемуарных сочинений Тургенева, среди тех текстов, которые он сам называл литературными и житейскими воспоминаниями, рассказ об Александре Иванове, об авторе явления Христа народу и одном из самых талантливых, ярких и необычных живописцев наших XIX века. Тургенев описывает подробно, как долго, как внимательно и серьезно работал Иванов над своей картиной. Он говорит о том, что для многих было соблазном, что Иванов 30 раз слишком списал голову Аполлона Бельведерского и открытую им в Палермо голову византийского Христа, и постепенно их сближая, добился, наконец, своего Иоанна Крестителя. Многие восклицали: не так творят истинные художники. А вместе с тем Иванов, человек, родившийся в эпоху безвременья, человек, как говорит Тургенев, своего, то есть нашего, переходного времени, он не мог творить по-другому, и через трудолюбие свое сумел прикоснуться к чему-то такому, чего еще не мог коснуться никто из его современников. Он, пишет Тургенев, так же, как и все мы, не вступил еще в обетованную землю. Он предвидел ее издали, он ее предчувствовал, но он умер, не достигнув ее рубежа. он умер на дороге, как Моисей в Ветхом Завете, как те современники Моисея, которые так и не дошли до земли обетованной во время 40-летних блужданий народа Израилева по пустыне. Но он, блуждая по этой пустыне, блуждая в пустыне своего одиночества, потому что, и это Тургенев подчеркивает в своем очерке очень остро, Иванов был человеком чрезвычайно одиноким, брошенным и боявшимся какого бы то ни было общества. Так вот, из своего одиночества Иванов все-таки провидел будущее, провидел ту веру, к которой шел, который жил и которую не вполне еще стяжал. Иванов – человек на дороге. Тургенев, его современник, тоже человек той же самой эпохи исканий, эпохи еще не сделанных открытий, эпохи сомнений и разочарований. Но не было бы людей этих, этой эпохи, не было бы трагических поисков Тургенева и Александра Иванова, не было бы трудного пути Некрасова и Льва Толстого, тогда бы не приблизились, наверное, мы и к началу века, к той эпохе, когда наши деды и прадеды начали находить выход из кризиса. Той эпохи, когда наступило, наконец, примирение русского интеллигента с его церковью. Удивительной эпохи начала 20 века. Сколько людей потрудилось для того, чтобы эта эпоха настала. Среди них был Тургенев, среди них был Александр Иванов. И только, увы, настала эта эпоха ненадолго. И сметено было все, что создали люди начала 20 века в России страшной революцией. И теперь снова мы ищем дорогу вперед, потому что вернуться в прошлое нельзя. История не знает таких возвращений. Надо идти только вперед, но опираясь на опыт наших предшественников. И как для людей начала века, для того же Николая Лосского, который почти на каждой странице в своих книгах вспоминает о Тургеневе, так и для нас с вами опыт тех, кто жил прежде нас, бесконечно ценен и бесконечно нужен на том пути, по которому всем нам идти, на той дороге, которая ведет в 21 век. Еще хочется мне сказать несколько слов о том, как понимал Тургенев любовь. Мы приучились друг к дружке. Мы прислонились друг к дружке головами и оба читаем хорошую книгу. Я чувствую, как бьется тонкая жилка в твоем нежном виске. Я слышу, как ты живешь, ты слышишь, как я живу. Твоя улыбка рождается у меня на лице прежде, чем у тебя. Ты отвечаешь безмолвно на мой безмолвный вопрос. Твои мысли, мои мысли. Мы оба крыла одной и той же в лазуре потонувшей птицы. Последние преграды пали, и так успокоилась, так углубилась наша любовь, так бесследно исчезла всякое разъединение, что нам даже не хочется меняться словом, взглядом, только дышать. Дышать вместе хочется нам, жить вместе, быть вместе и даже не сознавать того, что мы вместе. Удивительный, очень лаконичный, невероятно глубокий комментарий к евангельскому. Да будут двое плоть едина. Кажется, что лучшего текста о любви в русской литературе не найдешь, может быть, и вообще не найдешь в мировой художественной прозе, хотя кажется, что в этом тексте вроде ничего особенного не сказано. Напоминаю вам, родные мои, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. И мы уже готовы принимать ваши телефонные звонки. Тургенев прожил долгую жизнь. Тургенев жил в основном вне России, за границей, во Франции. Тургенев написал однажды, что, быть может, если бы он не уехал за границу, то и не написал бы записок охотника. И, быть может, в этом смысле он был действительно прав. Тургенев подчеркивал, что он никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой. Той Европой, писал Тургенев, с которой порода, язык, вера так тесно ее, то есть Россию, связывают. Тургенев был одним из первых русских мыслителей, кто заговорил о том, до какой степени Россия связана с Западной Европой, как подчеркивал он всегда, потому что, с его точки зрения, Россия – это тоже Европа. Не противоставлять ни один мир другому, а увидеть в одном мире часть другого. Увидеть Россию как часть Европы. Вот к чему призывал нас Тургенев. Вот что, мне кажется, очень важно для нас сегодня, когда планета наша в условиях телефона и телеграфа, факса и интернета, телевидения и космической связи самолетов и так далее, стала такой маленькой, меньше, чем некогда была Московская область. В эту эпоху, сегодня, на заре 21 века, так важно увидеть то, о чем говорил 100 с лишним лет назад Иван Сергеевич Тургенев. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших телефонных звонков. У нас, кажется, уже есть звонок. Проходят не только годы, проходят десятилетия, почти даже столетия. Проблемы остаются. Когда сегодня читаешь мыслителей прошлого века, ты видишь, что они ставят перед тобой те самые вопросы, которые сегодня перед нами ставит жизнь. Видишь, что они, жившие так давно, действительно могут быть нашими спутниками на дороге, ведущей в будущее. Среди этих спутников Тургенев без сомнения занимает далеко не последнее место. Тургенев отличается еще одной чертой, которая мне представляется драгоценной и, может быть, даже уникальной. Тургенев умеет жалеть человека, как мало кто другой. Тургенев умеет увидеть высоту человеческую в каждом. Среди стихотворений в прозе есть одно, которое называется «Повесить его». Герой этого стихотворения Егор Автомонов, старый денщик рассказчика, на которого во время войны, незадолго до Аустерлица, в Моравии указала квартирная хозяйка, будто бы он украл у нее 2 кур. Генерал, услышав об этом и особенно не вдумываясь в ситуацию, сказал: «Повесить». Горько-горько заплакал Егор, прощаясь со мной. Я был в отчаянии. «Егор, Егор!» — кричал я. «Как же ты это ничего не сказал генералу?» «Потому что не он украл этих кур. Видит Бог, не я!» — повторял, всхлипывая бедняк. Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и, в свою очередь, разревелась. Начала умолять всех и каждого о пощаде. Уверяла, что куры ее отыскались, что она сама все готова объяснить. Разумеется, все это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки, дисциплина. Хозяйка рыдала все громче и громче. А Егор, которого священник уже исповедовал и причастил, обратился ко мне: «Скажите ей, ваше благородие, чтобы она не убивалась, ведь я ей простил». С такими словами пошел на смерть этот простой человек. Мой знакомый, заключает стихотворение в прозе Тургенев, повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, голубчик, праведник!» И слезы закапали по его старым щекам. Вот вам маленькое житие неизвестного праведника. Иван Тургенев, стихотворение в прозе. У нас с вами телефонный звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер, отец Георгий. Вас беспокоит раба Божия Вера. Вот вы сейчас рассказываете про Ивана Сергеевича Тургенева. А как вы относитесь к его великой любви к замужней женщине Полине Виардол? Как вы это объясните? Это, в общем-то, грех? Я думаю, что наша с вами задача заключается, чтобы самим не делать чего-то дурного, а не обличать других, тем более давно умерших. И мне кажется, что не прикажешь сердцу, не мог приказать сердцу Иван Сергеевич Тургенев. Не мог жить вдали от этой женщины, но не мог и разрушить ее семью. И, будучи к ней привязанным, став ее другом, он не стал разрушителем ее семьи, ее семейного счастья и уюта. Эта любовь была очень трагической любовью. Тургенев не стал ни разрушителем семьи, ни любовником этой женщины. Он сумел сохранить и свое, и ее лицо. И сумел остаться беспредельно честным. Давайте не обличать друг друга, тем более давно умерших. Давайте с уважением относиться к людям и действительно к той великой любви, про которую вы сейчас сказали. В своей жизненной трагедии он сумел быть удивительно мудрым и достойным. У нас еще звонок. Пожалуйста. Слушаю вас. Алло. Да, слушаю. Добрый вечер, отец Петр. Добрый вечер. Я очень рада слышать вас, ваши передачи и о Чехове, о Тургеневе. Тургенева я прочитывала 50 лет назад, и вдруг все всколыхнулось. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот этими передачами вы связываете конец 19 века и 20-го, потому что все впечатления, которые были произведены вот на меня лично при прочтении Тургенева в 15-летнем возрасте, это был конец войны, они, собственно говоря, и остались в душе и сейчас всколыхнулись, но они участвовали в построении души. Так что вот примирение русского интеллигента, смею себя к ним причислить, церковью, происходит. То есть оно было заложено в те времена, когда мы читали, несмотря на программы школьные, это происходило помимо нас. И действительно, вот это, как вы сказали, Тургенев делает, умеет жалеть человека, наверное, это в душе у нас и очень осталось. Вот для меня особенно, я помню, остались впечатления в «Отцах и детях» – это смерть Базарова, его могилы и старики, это смерть Инсарова и, значит, в накануне, и Лукерья, страдалица Тихоня. Это все настолько живо и настолько, настолько послужило сложению меня как человека, как тогда подростка. Спасибо вам большое. Знаете, мне кажется так, что сегодня принято очень ругать русских писателей за то, что они и грешниками были, и в Бога верили как-то плохо, и в церковь не ходили, и так далее. Но, родные мои, в течение этих страшных 80 лет, которые пережила наша страна, когда мы в основной своей массе были лишены Евангелия, были лишены веры во Христа, именно русские писатели XIX века сохранили нас как людей, не дали нам озвереть, превратиться в безжалостных, злобных и эгоистичных животных. Именно они были благовестниками для нас в условиях, когда церковь была отлучена от общества. Поэтому мы не можем не быть им бесконечно благодарными. Еще звонок, пожалуйста, вы в эфире, слушаю. Вот вы говорите о церкви, а мне кажется, церковь не может быть либо человек, но к добру. Но если человек, то что у него есть, но он очень одинокий. Ну, а если вот даже человеку трудно, но у него нет меня, он не страдал. Но он уже, но он в жизни, может сказать, не страдал. Но все-таки он может познать счастье. Он мог, извините меня, но что счастье, мне кажется, это радостное событие. И что счастье... Спасибо вам, спасибо вам. Конечно, счастье – это великая радость. Но прав, наверное, Тургенев, что счастье может сподобиться только тот, кто научился страдать и терпеть. Потому что тот, кто страдать не научился, тому доступны только какие-то мимолетные, эфемерные радости, которые быстро проходят, и наступает тоска, и наступает уныние. Счастье, когда уже унынию мы с вами не подвластны. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Добрый отец вечер. Георгий. Вас беспокоит раба Божия Ирина. Извините, пожалуйста, я не буду занимать время ни благодарностью, конечно, которая огромная, ни своими эмоциями. У меня один к вам только маленький вопрос. Вот вы сейчас процитировали маленький кусочек о любви двух людей. Это что, тоже из стихотворений прозы? Нет, это довольно. Это довольно. Довольно? Да. Благодарю вас, батюшка. Благодарю вас. Да, пожалуйста. Благодарю вас, благодарю вас. Не за что. И что касается стихотворений прозы и тех, которые были сразу опубликованы еще в XIX веке, и той второй их серии, которая была обнаружена в парижских рукописях Тургенева и опубликована профессором Мазоном уже после революции во Франции под названием «Сенилия». Все эти тексты, которые, казалось бы, мы знаем со школьной скамьи, они, конечно же, нуждаются в новом и новом прочтении. Конечно же, нам с вами необходимо вновь и вновь вслушиваться в то, что говорит Тургенев. У нас еще звонок. Пожалуйста. Конечно же, вслушиваться в то, что говорят нам русские писатели в прошлом, чрезвычайно важно. Тургенев – человек особой литературной судьбы. Именно в силу того, что фантастически любя Россию, он прожил почти всю жизнь далеко от ее пределов. У нас звонок, слушаю вас. Пожалуйста. Нет, сорвался звонок. Прожил далеко за границей. Задумываешься, почему? Да, наверное, все по той же причине. Потому что не мог видеть той несвободы, которая царила здесь. Не мог терпеть того рабства, крепостного права, в условиях которого он родился. Не мог терпеть и не знал, что с этим делать и не был по природе своей, и, наверное, слава Богу, что не был по природе своей революционером, но, повторяю, написал записки охотника, и я верю Николаю Лосскому, который говорит, что эта книга пробудила сердца очень многих и очень многих заставила задуматься над судьбой крепостного человека, над судьбой того же Егора из стихотворения в прозе «Расстрелять его», о котором мы только что говорили. Да, разумеется, христианин по большей части не должен заниматься политикой. Но христианин не может быть равнодушен к несправедливости. Христианин не может закрывать глаза на зло. Но только где он? Христианский ответ на вызов зла. «Не будь побежден злом, — говорит апостол Павел, — но побеждай зло добром». Как? Как побеждать зло добром? Это чрезвычайно трудно. Проще, конечно, ответить пощечиной на пощечину, ударом на удар, убийством на убийство и насилием на насилие. Проще, но это будет изменой Христа. Евгений находит другой способ ответа. Творчество, книги, его записки охотника, его роман, его публицистика. И этот ответ звучит, он сработал тогда, и он работает до сих пор. Евгений, для того, чтобы русская несвобода ушла в прошлое, может быть, сделал больше, чем Герцен или Огарев своим колоколом, для этого своей полярной звездой. Но так он тихо трудился, что очень долго его роли в этом труде почти не замечали. Отнесли его, о чем я уже говорил в прошлой передаче, к числу писателей для юношества, к числу писателей типа Жюль Верна и так далее. И до какого-то времени читали очень мало. Значительно больше читали Толстого и Достоевского, считая их действительно мыслителями и аналитиками, считая, что именно они пробудили русское общество и так далее. Но уже буквально на рубеже 17-го года, и особенно послереволюционную эпоху, как за границей, так и на Руси, начинают все больше и больше читать Тургенева, вчитываться и вслушиваться в то, что он писал. И не случайно, наверное, русская библиотека в Париже, она ведь тоже носит имя не чье-то, а именно имя Тургенева. Потому что для русских в Париже Тургенев стал тем писателем, к которому прислушивались, тем писателем, у которого учились, тем, кто давал ответы на неясные, непонятные и трудные вопросы. Вот о чем вопрос мне хочется поставить перед вами сегодня. И думается, что в дальнейшем, когда лучше будет работать телефон, который сегодня, как мне представляется, испорчен, потому что звонки срываются. Мы тогда с вами попытаемся поговорить о романах Тургенева, пытаемся поразмышлять над тем, что дает сегодняшнему читателю Рудин, и накануне, что дает сегодняшнему читателю «Ночь», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети». Потому что, повторяю снова и снова, среди непрочитанных писателей XIX века Тургенев занимает одно из самых серьезных мест, одно из самых серьезных белых пятен Тургенев. У нас звонок, слушаю вас, пожалуйста. Отец Георгий, да. Добрый вечер, это Алла. Но мне вот захотелось очень что сказать, что для меня вот все писатели XIX века, наша классика, XX век, такое ощущение, то есть сейчас я в нем утверждаюсь, что они просто знали Бога, и они с ним непосредственно все время общались, даже те, которые отрицали его. Вот просто знание Бога и совершенно неопосредованное, а непосредственное общение. Вы знаете, прежде всего, конечно, это связано с тем, что все эти писатели, без исключения, вообще все люди прошлого, без исключения, они все-таки выросли в церкви. Они не пришли в церковь взрослыми, как в большинстве своем люди сегодняшнего дня. Они в церкви выросли. И вырос в церкви Тургенев. Поэтому даже потом, отойдя от церкви, отойдя, как ему казалось, от веры, он оставался христианином. Потому что с первыми впечатлениями бытия он впитал в себя живую веру в Бога, живую веру во Христа, впитал в себя православие. У нас еще звонок, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый день. Будьте добры, поясните, пожалуйста, каким образом можно... Я воспользуюсь этими минутами для того, чтобы вернуться к предыдущему вопросу и подчеркнуть, что для нашего сегодняшнего собеседника, для Ивана Сергеевича Тургенева и для всех его современников, старших и младших, основой их миросозерцания, основой их будущего творчества, их будущей жизни, их прозрений и так далее – была детская вера, та вера, которую они впитали в себя во младенчестве. И именно это обстоятельство, как мне представляется, делает их действительно совсем другими людьми, нежели в большинстве своем мы сегодня, в 20 веке. Еще звонок, пожалуйста. Дорогой отец Георгий, я звоню в самый последний момент. Ну, просто телефон действительно совершенно сегодня не у нас возможности сделать раньше. Конечно, огромное спасибо. И мне очень радостно, что вы вот почувствовали такой очень важный момент, роль литературы совсем, ну, не только Лесков или Шмелев, или Зайцев, а все писатели, которые были вполне рекомендованы школьным курсом литературы, что советская власть не предполагала, что они делают не меньше, а может быть и даже больше. Это как-то очень промыслительно, что вся литература учила людей любви, а значит и Богу. Совершенно верно. Они, идеологи того времени, не предполагали, что эти писатели работают против них, что они, так любившие правду, так дорожившие живым человеком, работали не на благо партии, а на благо живого человека. Это действительно очень важное и верное замечание. Ну а что касается Шмелева или Бориса Зайцева, то их тексты в те времена были просто-напросто недоступны, потому что издавались они только за границей, привозились в исключительных ситуациях, почти никогда просто не присутствовало даже имя этих писателей в нашей жизни до конца 80-х годов, пока не была снята цензура на книги, на таможне, которые привозятся из-за границы. Вернусь к теме, которая меня очень занимает, задевает за живое и трогает. Мы об этом посвятили как целую передачу, об этом говорили. Но все-таки сегодня скажу еще раз. Дед, он Тургенев, как и все его современники, как и княгиня Тенишева, как и Александра Осиповна Смирнова-Россет, как и Фет, о котором мы как-то вспоминали, как Лев Толстой и так далее, все они пришли в церковь во младенчестве. И даже если потом из нее ушли или поссорились с ней, как Лев Толстой, все равно они тогда себя питали что-то очень важное. И вот таким младенческим воспоминанием Тургенева о церкви, о богослужении я хочу закончить сегодняшнюю передачу. Кто-то завел речь, вспоминает Тургенев, о том, как зовут дьявола. Никто не мог сказать, зовут ли его Вельзевулом или Сатаной, или еще как-нибудь иначе. А я знаю, как зовут, сказал я и сам испугал. Ну, если знаешь, говори, отозвалась мать. Его зовут Мем. Как? Повтори. Мем. Кто это тебе сказал? Откуда ты это выдумал? Я не выдумал, ответил маленький Тургенев. Я это слышу каждое воскресенье у обедни. Как так у обедни? Во время обедни, отвечал Ванечка Тургенев, выходит дьякон и говорит: «Вон Мем». Я так и понял, что он из церкви вон выгоняет дьявола и что зовут его Мем. Удивляюсь, продолжил уже старый писатель, как меня за это не высекли. Но как ребенок я на этот раз был совершенно искренен. Просто не понял славянского слова «вонмем» и толковал его по-своему. Мать улыбнулась, все стали хохотать, и мое вмешательство в разговор старших прошло для меня благополучно. Но, разумеется, не только эту историю сохранил в памяти Иван Сергеевич Тургенев из своей младенческой жизни в стенах Церкви Христовой. Он вынес из этих стен ту любовь к человеку, которой окрашено все его творчество, и пронес эту любовь через всю свою жизнь. До следующей встречи, родные мои. Наше время в эфире закончилось, да хранит вас всех Господь.